521. К логической иллюзорности. Понятия индивида и рода одинаково ложны и иллюзорны. Род выражает только тот факт, что множество сходных существ существуют одновременно и что темп их дальнейшего роста и изменения на некоторое время замедлен, так что незначительное продолжение и приращение игнорируется, фазис развития, при котором процесс развития остается невидимым. Так что кажется достигнутым некоторое равновесие и является возможность ложного представления, что здесь достигается известная цель и что развитие имело цель. Форма считается за нечто устойчивое и потому более ценное, но форма лишь изобретена нами. И как бы часто не достигалась та же самая форма, это не значит, что это одна и та же форма. Но всегда появляется нечто новое, и только мы, сравнивающие, включаем это новое, поскольку оно похоже на старое, в единство формы. Как будто должен быть достигнут известный тип, предшествующий образованиям, и как бы заключающийся из них. Форма, род, закон, идея, цель. Здесь везде допускается одна и та же ошибка, а именно та, что фикции предписывается мнимая реальность, как будто происходящему присуще повиновение чему-то. Проводится искусственное разграничение в происходящем между тем, что действует, и тем, на что направлено действие. Оба эти «что» допущены нами под давлением нашей метафизико-логической догматики, они вытекают из фактического положения дела. Эту необходимость создавать понятия, роды, формы, цели, законы, мир тождественных случаев, не следует понимать так, словно благодаря ей мы в состоянии фиксировать истинный мир. Но как необходимость устроить себе такой мир, при котором становится возможным наше существование, мы создаем при этом мир, который для нас исчислим, упрощен, понятен и так далее. Эта самая необходимость проявляется и в деятельности чувств, которую поддерживает рассудок путем упрощения, огрубления, подчеркивания и измышления, на которых основано всякое узнавание, всякая возможность взаимного понимания. Наши потребности до такой степени точно определили наши чувства, что один и тот же мир явлений постоянно повторяется для нас и через это получает подобие действительности. Субъективная необходимость, заставляющая нас верить в логику, является выражением лишь того, что задолго до того, как логика проникла в наше сознание, мы только и делали, что прилагали ее постулаты к происходящему. Теперь мы открываем эту необходимость в происходящем, мы не можем уже иначе, и полагаем, что эта необходимость представляет некоторое ручательство за истину. Это мы создали вещь, одинаковую вещь, субъект, предикат, действие, объект, субстанцию, форму, после того, как весьма долгое время занимались уравниванием, огрублением и упрощением. Мир представляется нам логичным, потому что мы сами его сначала логизировали. 522. Основное решение. Мы верим в разум. А этот последний есть не что иное, как философия серых понятий. Речь построена в расчете на самые наивные предрассудки. Мы вкладываем дисгармонию проблемы в вещи, так как мы мыслим только в форме речи, а поэтому верим в вечную истину нашего разума, например, в субъект, предикат и так далее. Мы перестаем мыслить, как только отказываемся подчинять себя при этом принудительным формам языка. В лучшем случае мы можем лишь усомниться, имеем ли мы здесь границу, которую мы не можем перейти. Разумное мышление есть интерпретирование по схеме, от которой мы не можем освободиться.